Глава 228. Обмен. В штаб-квартире 13-го подразделения проводилось секретное собрание, на котором присутствовало много важных сотрудников отдела военной разведки Хесла. Гу Хуэй сам вел заседание. Экспедиция приближалась, поэтому 6 наций часто связывались друг с другом, чтобы обсудить и скорректировать некоторые окончательные детали. В зале заседаний обе стороны спокойно обсуждали экспедицию. Все замолчали, услышав звук вибрации телефона. Сидящие начали недовольными глазами высматривать, откуда шел звук. Это очень серьезное происшествие. Кто это выказал такое неуважение? Увидев, что звук исходил от заместителя генерального директора 13-го отдела Гу Хуэя, их выражения усложнились. Выражения лиц людей Хесла выглядели так, словно они говорили: «Это ваш лидер? Как непрофессионально». Гу Хуэй нахмурился. У него было много телефонов, и большинство из них были выключены во время собраний, за исключением телефона для экстренных случаев. Только очень важные звонки приходили на этот телефон. Однако, как только он вынул телефон и увидел номер, его зрачки сжались. «Приостановить встречу! Я должен ответить на этот звонок!» Не обращая внимания на реакцию других, Гу Хуэй поспешно вышел со своим телефоном, после того, как он закончил предложение. Люди Хесла были в шоке. Чей призыв может заставить заместителя генерального директора 13-го подразделения оставить важную встречу перед всеми? Кто был так важен? Это было высшее руководство? Тогда почему они не позвонили по внутренней линии? Зайдя в тихую и изолированную комнату по соседству, Гу Хуэй взял трубку и сказал серьезным тоном: «Зачем позвонил?» «Удивлен?» Прозвучал насмешливый голос Хан Сяо. Хан Сяо использовал номер и личность Зера, чтобы позвонить Гу Хуэю. Со времени разведки, которую он предоставил в прошлый раз, он стал очень важной целью Стардрагона. После битвы в долине Темного Ворона, Хан Сяо исчез без следа. Даже разведывательные организации Стардрагона не могли его найти. Перед лицом такой ценной возможности общения Гу Хуэй не мог отказаться от нее, несмотря ни на что. Даже если это означало, что он должен был покинуть важную встречу. «Чего ты хочешь на этот раз?» Благодаря драгоценному общению с Хан Сяо, Гу Хуэй получил грубое представление о его личности. Хан Сяо был целеустремленным и никогда просто так не звонил. Поэтому он перешел прямо к делу. «Я хочу человека». «Кого?» «Его зовут...» «Подожди, сейчас взгляну в список разыскиваемых. Ее кодовое имя... Изумрудная трава. Она фармацевт». Гу Хуэй был ошеломлен на мгновение. Он попросил своего секретаря проверить этого человека, и очень скоро секретарь пришел с результатами. Изумрудная трава. Она была сверхчеловеком со способностями контролировать растения, и она была первоклассным фармацевтом. Однажды она распространила инфекционное смертельное заболевание с помощью препарата, на котором не проводились эксперименты и который привел к большому числу смертей, что привело к ее нынешнему статусу. Она была поймана несколько лет назад и в настоящее время находилась в тюрьме на острове Колокол Смерти. Остров Колокол Смерти был тюрьмой 6 наций для особо опасных преступников. Это был изолированный остров в море с засекреченными координатами и строгой охраной. «Зачем она тебе?» Гу Хуэй засомневался. «Для кое-чего». Хан Сяо дал неопределенный ответ. Гу Хуэй поразмышлял и сказал: «Даже я не могу без веской причины вызволить человека из Колокола Смерти. Это противоречит правилам». Это был непрямой отказ. Хан Сяо засмеялся. Внезапно он сменил тему и сказал: «Я слышал, что очень скоро вы начнете экспедицию. 6 наций объединяются для битвы для нападения на континент Андрея. С более чем дюжины направлений, используя самолеты, авианосцы, баллистические ракеты и тому подобное. Скажи-ка, примет ли организация Гермина свою судьбу без сопротивления?» Гу Хуэй сильно сжал телефон. «У тебя есть какие-то данные?» «Много. Расположение баз, военная мощь, расположение ракеты, различные планы организации с использованием нелюдей», — сказал Хан Сяо очень заманчивым тоном. Гу Хуэй был зол, но ему пришлось пойти ему навстречу. «Изумрудная трава твоя». «Договорились». Хан Сяо согласился без колебаний. Он уже планировал продать все свои разведданные об организации Гермина до войны, чтобы в любом случае дать больше преимуществ 6 нациям. А сейчас он мог использовать эти данные для обмена на очень важного человека. В версии 2.0 в его предыдущей жизни изумрудная трава была очень важным персонажем на планете Аквамарин. Как первоклассный фармацевт, она исследовала мутационный вирус и создала лекарства, которые эффективно его подавляли, тем самым оказав очень сильное влияние. В то время остров Колокол Смерти был загадочным местом. Никто из игроков не смог найти его координаты. Но в версии 2.0 они получили небольшую информацию об этом острове. Вирус мутации распространился на острове Колокол Смерти, вызывая очень опасные изменения. Но преступники, заключенные в тюрьму шести наций на острове, смогли разрешить проблему. Они выбрались с острова и сбежали. Изумрудная трава также была вместе со сбежавшими. Как говорится, везде есть крадущиеся тигры и затаившиеся драконы. Заключенные разбрелись по миру и стали новыми персонажами версии 2.0, похожие на драконов, летящих над рекой, вызывая шторм в мире на пике катастрофы. «Чуть позже ты получишь разведданные. Я подскажу место, где заберу изумрудную траву», — сказал Хан Сяо и повесил трубку. Выражение лица Гу Хуэя менялось несколько раз. Только Хан Сяо имел смелость так небрежно бросать трубку во время разговора с ним, и он ничего не мог с этим поделать. Заключенный в обмен на ключевые разведданные, эта сделка была определенно выигрышной. Кроме того, Гу Хуэй видел в этой сделке еще один плюс. «С ним так долго не было связи. Это встреча. Шанс узнать его местонахождение». Хан Сяо все еще числился полевым агентом по документам. Куда он направился, чем занимался и с кем контактировал, в какую организацию вступил во время своего исчезновения, ничего из этого Стардрагону не было известно, несмотря на их интерес. И сейчас появился хороший шанс выяснить это. В мастерской третьего святилища Хан Сяо отсчитал 30 секунд после того, как повесил трубку, и потом отправил первый набор разведданных в подразделение 13, и временно оставил остальные. Он прекрасно знал, что не должен выдавать всю информацию одновременно. «Если я смогу заполучить изумрудную траву сейчас, она не только поможет мне с медикаментами. Я даже смогу сделать третье святилище первым местом подавления мутационного вируса версии 2.0. На святилище есть мое имя. Чем безопаснее будет там, тем более влиятельным стану я. Тем не менее, Стардрагон будет знать, что изумрудная трава со мной. Они обязательно проведут расследование, и если они узнают, что изумрудная трава работает здесь, они могут догадаться, что я черный призрак, и моя личность будет раскрыта». Оценивая все «за» и «против», Хан Сяо вдруг что-то понял. Изначально он скрывал свою личность, потому что был слишком слаб. Но теперь, когда его поддерживала темная сеть, а его сила находилась на вершине планеты, больше не было необходимости прятаться от врага. К тому же организация Гермина сейчас находилась на грани уничтожения и не могла позаботиться даже о себе. Сокрытие его личности больше не имело значения. Он вдруг почувствовал восторг. Сам того не ведая, он вырос настолько, что его заклятый враг больше не был гигантским в его глазах. Он стал настолько силен, что мог противостоять самой сильной организации на планете. С другой стороны, разоблачение его личности может объединить влияние Зеры и Черного Призрака, вызвав тем самым химическую реакцию. И он был на 80% уверен, что получит очки легенды. Впечатление игроков о нем также увеличится на несколько уровней. Из-за его подвигов игроки могут даже ошибочно принять его за главного героя планеты Аквамарин вместо Беннета. «Сейчас я должен думать о своей стабильности. Подумаю о своей личности после начала войны». Хан Сяо увидел некоторые преимущества. Он все же решил действовать в соответствии с ситуацией. Устройство для извлечения энергоблоков еще не закончило работу, поэтому Хан Сяо запер дверь и ушел, наблюдая за ходом строительства различных участков, сложив руки за спиной. Проходя мимо зоны строительства стены, он вдруг услышал шум. Он остановился и направился к месту стройки. Команда инженеров кружила вокруг огромного крана. Увидев подходящего Хан Сяо, они с уважением поклонились ему. «Что происходит?» — спросил Хан Сяо. «Кран неисправен и не включается. Мы не можем найти причину», — беспомощно сказал один из инженеров. Услышав это, Хан Сяо подумал. «Разве я не ремонтировал машины?» Он закатал рукава и сказал с волнением. «Принесите инструменты». Инженерная команда только сейчас вспомнила, что их босс был механиком. Они поспешно принесли запчасти и инструменты. Хан Сяо забрался на кран, чтобы проверить неисправность, и вскоре обнаружил. Он вынул инструменты и начал чинить. Его руки двигались невероятно быстро, оставляя позади только тени. Игроки на стороне, выполняющие строительные работы, были потрясены, увидев это. Эта скорость рук соответствовала силе одиночества в течение, по крайней мере, 50 лет. «Оказывается, у одиноких людей есть преимущество в классе механика», — закричал игрок. «Я стану королем среди механиков!» Когда великий механик Хан ремонтировал, он также сделал некоторые улучшения. Он затянул последний винт. «Готово!» Хан Сяо хлопнул в ладоши и велел команде инженеров включить его. Усовершенствованный кран как будто был на стероидах и двигался так быстро, что инженеры даже не успевали за ним. Они торопливо увернулись и спрыгнули. В это время игроки, варящие арматуру на стене, внезапно посмотрели на пустыню и закричали. «Сюда идут люди!» Хан Сяо быстро поднялся на строительные леса стены и посмотрел наружу. В пустыне появилась группа людей в рваной одежде, медленно направляющихся к святилищу. Странники прибыли.